Он очень деликатно попросил разрешения войти. Я сунула в карман конверт от Даймона и открыла дверь. Макс явился с цветами и большой коробкой. «Я думала, ты на концерте». «Нет», — печально ответил Макс. «Я подумал, что ты пойдешь, а тебе, наверное, не хочется меня видеть. Потом я позвонил Йену убедиться, что все в порядке. Он сказал, что ты одна и грустишь». «Так и сказал?» «Да. Я решил, что праздник надо отмечать вдвоем, и пришел». Он раскрыл коробку, вынул конфеты, какие-то экзотические фрукты, шампанское, отыскал вазу и поставил в нее цветы. Присматривая самое выгодное место для цветов, обратил внимание на столик и застыл. «Разумеется, пистолет я не убирала». «Все так плохо?» — уточнил Макс. «Ты настолько меня боишься, что держишь ствол под рукой?» «Не ты один можешь зайти», — ответил я бесстрастно. «Пожалуйста, сядь так, чтобы не загораживать мне дверь». Макс очень осторожно поставил вазу. Потом выпрямился, оглядел номер, прошелся бесшумно, по волчьи ставя ногу. Потом подвинул свободное кресло так, чтобы видеть одновременно входную и балконную двери. Принес из кухни бокалы, сел. Выложил на стол свой любимый абордажный пистолет-пулемет, дослал патрон. И принялся откупоривать шампанское. Я вернулась к пасьянсу. Макс разлил вино по бокалам, один протянул мне. «Я не буду». «Почему?» Я промолчала. «Делла», — очень уважительно, очень сочувственно сказал Макс, — «я не знаю, кого ты ждешь. Но кто бы ни попытался вломиться сюда без спросу, стрелять буду я и очередями. Я физически не могу напиться так, чтобы из автоматического оружия не попасть в дверь с 6 метров. А при моем калибре не имеет значения, в какой именно участок дверного проема я попаду. Потому что вылетит все, включая эту с виду крепкую стену. Так что пей смело, у тебя уставший вид. Если тебя сморит сон, я покараулю». Нельзя сказать, что в его словах не было резона. Собственно говоря, он был абсолютно прав. В том, что касалось конкретно боевых действий, Макс всегда был прав. Я поколебалась и взяла бокал. «С праздником!» Макс отсалютовал мне. Я не понимала, о каком празднике речь. На Танере взяли банду. Может быть, я не смотрела новости, я вообще не отвлекалась и свела к минимуму звуковую нагрузку, чтобы расслышать, если дверь в номер будут вскрывать электронной отмычкой. Пригубила. Отставила. Макс испытующе смотрел на меня. «И что ты подсыпал в это шампанское?» — осведомилась я. «Глядишь так, как будто ждешь эффекта». «Ничего, просто удивлен. Ведешь себя странно. А, по-моему, вполне адекватно». «Ты говорил, что знаешь Джиллиан Фергюсон». Макс сильно удивился. «Ну, знаю», — помолчал он, ожидая моей реакции, не дождался и принялся рассказывать. «Охотница за богатыми мужьями. В обществе очень любит ее мать, поэтому и дочку принимают. Семья разорилась почти в ноль, остались только связи. Но это не помешало Джилл 4 раза блестяще выйти замуж. Первый муж у нее умер, со вторым и третьим она развелась на своих условиях. Фактически она разорила их. Пощады от Джилл не жди. Насчет четвертого ничего не знаю, может, и живут пока. Но, судя по тому, что на свадьбе Ирен Маккинби она была без кавалера, ищет новенького». Меня чуть не передернуло. Уже нашла. «В общем, пора бы. Она с последним мужем в браке уже 8 лет, причем вместе они жили только 1 год, потом он платил ей содержание, но жил отдельно. Сама по себе Джилл довольно интересная женщина. Прекрасно образованная, хитрая, отлично распоряжается деньгами. У меня было с ней...» Макс замялся. «Не знаю даже, как назвать. Не роман, а так история. Между ее 3-м и 4-м мужьями. Еще до того, как мы с тобой поженились. По-моему, я был единственным, кто сумел ее бросить. Нас познакомили у Гамильтонов. Джилл посмотрела мне в глаза. Меня поразило, как много она обо мне знает и как хорошо понимает. Буквально с полуслова. Я о ней не знал ничего. А она говорила только обо мне. Через час я за руку вытащил ее с той вечеринки, сунул в машину и привез к себе, потому что больше терпеть не мог. Любовница она феерическая. Такого секса у меня даже во сне не было. Проблема в том, что осталось ощущение игры в одни ворота. Это понимание, которое она демонстрировала, было лицемерным. Она навела обо мне справки и первые дни говорила лишь то, что я хотел слышать. Через 2 месяца я чувствовал себя выжатым и выглядел точно так же. При этом я никак не мог поверить, что меня обманули, что Джилл мною пользуется, но не любит ни капельки. Ей нужен был брачный контракт, а любит она только деньги. Я уже знал наверняка, что она именно такая, но не хотел верить. Потом как-то собрался с силами и уехал. Она пару недель доставала меня звонками, письмами, угрозами покончить с собой. Я не реагировал. Через месяц мне сказали, что она вышла замуж. Я успокоился. Как раз через год я встретил тебя. Потом я как-то столкнулся с Джилл. Ты еще училась. И опять у меня 2 недели просто выпали из жизни. Очнулся, как с лютого похмелья. Но душе было настолько скверно, что я в зеркало смотреть не мог. С тех пор я зарекся появляться там, где Джилл. Ты, кстати, на нее похожа. Ну, спасибо. В том смысле, в каком свет похож на тьму. И то, и другое слепит. Когда мы с тобой познакомились, я в первую секунду даже испугался, потому что ты точно такая же. То же самое ощущение абсолютного понимания. Вот только у тебя это настоящее. На что хочешь, могу спорить, что мы с тобой действительно друг друга понимаем. Ты меня? Нет. Понимаю. Но, Делла, одно дело знать рассудком, другое — сердцем. Я не могу поверить, у меня в голове не укладывается, что ты не любишь меня. Как же так? Ведь любовь была. Точно была. Я оживилась и с интересом уставилась на него. Кающийся Макс — зрелище, которое стоит потраченного времени. Он винился так артистично, так вдохновенно, что глаз отвести нельзя было. И пусть я знала, что это сиюминутный порыв, что ни хрена ни в чем Макс не раскаивается, пусть я видела этот спектакль уже 20 раз, он все равно пробирал до глубины души. Я понимаю, что сам все испортил своими руками. Послушай, Дел, я отлично все про себя знаю и никаких иллюзий не питаю. Я испорченный мальчишка, который никогда ничем не дорожил. Я презирал этот мир за то, что мне в нем было нечего любить. И тогда появилась ты. Те месяцы, которые мы были вместе, это единственное время, когда я был счастлив. И я отлично понимал, какое ты сокровище. Знал, что я не заслуживаю тебя. Мне просто повезло. Случайно повезло. Но теперь я живу в страхе, что потеряю тебя. Да, по собственной глупости. Но ты думаешь, осознание своих ошибок помогает что-то исправить? Нет. Это осознание порождает лишь злость и желание любой ценой сделать все как прежде, как в то время, когда мне не было страшно, что я потеряю тебя. Да, рассудок говорит, что я уже потерял тебя, давно потерял. То ли в армии, то ли еще раньше. Но я не могу с этим смириться. Я как утопающий, который свалился в воду посреди океана. Он знает, что не доплывет, но все гребет, выдыхается из сил, но старается держаться на плаву. Я хватаюсь за каждую соломинку. Я надеюсь. Кажется, я перестану надеяться, только когда умру. Я просто не могу. Не способен поверить, что все уже в прошлом. Оно никогда не вернется. Мне надо привыкать к новой жизни, которая мне не нужна, в которой не будет ни одного проблеска света. 2 года я не видел тебя. И все 2 года прошли, как в тумане. А потом мы встретились, и я проснулся. Ты такая же. У тебя тот же взгляд. Та же улыбка. Я не чувствую равнодушия, поэтому и не могу поверить, что ты больше не любишь меня. Как же так? Ведь мы по-прежнему понимаем друг друга с полуслова. Мы по-прежнему родные, близкие люди. Разве так бывает, когда любви уже нет? Разумом я знаю, бывает. А сердцем понять не могу. И чем чаще я вижу тебя, тем сильнее боюсь. Вот сейчас у тебя появятся другие интересы. Для меня снова не останется места в твоей жизни. И я, наверное, грубо, наверное, бестактно, но я просто пытаюсь закрепиться хоть одним пальцем, чтобы иметь хоть какую-то уверенность, что увижу тебя завтра, послезавтра. Ты не исчезнешь навсегда, что завтра, через неделю я снова получу подушки по голове, потому что ты легла спать, а тут я со своей любовью. Вот только мне тебя и не хватало, когда все мысли упасть, и чтобы никто не теребил. Я не выдержала и рассмеялась. Макс понял, что прощен, подался вперед, осторожно взял меня за руку. «Делла, Макс, убирайся», — сказала я с улыбкой. «Но вот, честное слово, мне сейчас не нужен ни один человек в этом номере. Я никуда не пойду», — проникновенно сказал Макс, — «потому что я не слепой. У тебя уставший вид и пистолет под рукой. Ты работаешь по опасной банде. Я дурак, но 2 с 2 сложить умею. Ты ждешь очередного покушения. Так вот, если ты меня выгонишь, я сяду в коридоре под твоей дверью и буду сторожить. Оттуда ты выгнать меня не сможешь. Но было бы лучше, если бы ты пошла спать, а я бы покараулила здесь. Макс, Дел, если тебя убьют, мне жить «Незачем», — откровенно сказал Макс. «На этом фоне вероятность, что меня самого ранят или грохнут, совершенно не пугает». Я тяжело вздохнула. «Макс, это моя война. Ну да черта с два его этим проймешь. Это Йена можно попросить уйти и пойдет. Макс только плотнее усядется и будет ждать, когда его введут в курс последних событий. В крайнем случае, когда ему поставят конкретную задачу. И попробуй только не дать ему задачу. Он сам найдет. Это, ребятки, принц. Человек на генетическом уровне, абсолютно уверенный в правильности каждого своего шага. И в том, само собой, что его присутствие уместно всегда и везде. Хуже Макса в этом отношении только Август. Август в подобных обстоятельствах способен выгнать тебя, но не себя». Макс подошел, отодвинул столик с картами, присел передо мной на корточки. Потом качнулся вперед, опершись коленями о пол, положил голову мне на ноги и трогательно вздохнул. «Дел, я люблю тебя. Это факт. Ты никак не можешь повлиять на него. Ты можешь быть сколько угодно недовольна, что солнце встает, а Эверест замерзает, например. Но изменить это ты не можешь. Так и моя любовь. Ну да, такой вот я стихийное бедствие. Хрен от меня избавишься». Про бедствие очень точно подмечено. Сижу и думаю, за что мне оно? За то, что самое лучшее. Лучшим всегда поручают сложные задачи. Например, перевоспитать меня. Моя рука совершенно непроизвольным жестом опустилась на его затылок. Пальцы залезли в кудри. Красивые, блестящие, черные кудри. Макс, не поднимая головы, обнял меня. «Я не собираюсь запирать тебя дома. Да что я, садист, по-твоему? Пойми, я действительно боюсь за тебя с этими покушениями. Сколько их было? Два уже?» «Дел, с меня хватило твоей армии. Ты уходила за кордон, а я сходил с ума. Я думал, что сейчас у тебя спокойная работа. Но когда я увидел ее своими глазами...» «Обычно она не просто спокойная, а почти скучная. Но риск остается. Риск остается у всех и всегда. Вон, Грета Шульц, первая жертва. У нее в жизни вообще никакого риска быть не могло. И нате вам, убита. Кстати, про остальных хотя бы понятно, за что их убили, но за что ее, мы уже головы сломали. Поэтому если уж мне не удалось отговорить тебя от риска, я останусь с тобой и буду охранять. Я не оставлю тебя, не надейся. Когда мы венчались, я клялся быть с тобой в радости и в горе. Для меня это не пустые слова. Ты можешь сказать, что мы разведены, но никто не освобождал меня от клятв, данных добровольно. Я не отказываюсь от своих слов». Я молчала. Такой большой, теплый. В чем-то Макс был прав. Ощущение общности, целостности у нас всегда было потрясающее. Чуть ли не с первой минуты знакомства я всегда знала, что Макс мой, совершенно мой, полностью. Мы действительно были частью друг друга. Чип тихонько пискнул. Я вскинулась, даже сердце забилось. И тут же сникло. Нет, не Август. Эмбер. Я подумала и не стала отвечать на вызов, послав в канал извинительную визитку, мол, не могу говорить сейчас, непременно перезвоню позже. Эмбер. Да. С ней я тоже поступила нехорошо. Завезла на Кангу и бросила там. Бросила? Удивился Макс, которому я пожаловалась на свой эгоизм. Дел, она там счастлива. Она наконец-то избавилась от тотального контроля своей матушки. Эмбер звонила мне вчера, у нее все хорошо, и больше всего она не хочет уезжать. Матушка в жизни не позволила бы ей гладить диких зверей. Это же не гигиенично, опасно. Они могут укусить. Стрелять не позволила бы. Ездить верхом, одевшись в камуфляж. Это не для девушки из приличной семьи. «Как ты думаешь, у нее с Августом что-нибудь получится?» — спросил я усилием воли, прогнав воспоминания. Девушка-гадюка подлащивается к Августу. «Что?» — Макс даже выпрямился. «Ты о чем?» «Не знаю, мне показалось, они нравятся друг другу». Сказал Макс уверенно, встав и потянулся за шампанским. «Выброси из головы. Макинби никогда на ней не женится. По той же самой причине, по которой не женился я». И я чувствовала себя почти оскорбленной. «Что, родом не вышло?» «Ну, сейчас. На тебе-то я женился, хоть ты по роду еще ниже. Нет, с происхождением у Эмбер все в порядке. Мелроузы — младшая ветвь Гамильтонов. Примерно того же уровня, что Торны, Люкассены, Рублевы. В принципе, она нашего круга. Честно говоря, она настолько не похожа на тебя, но при этом такая естественная, что я в какой-то момент думал, ты меня отвергла, а вот девушка, с которой я, если и не буду счастлив, то, по крайней мере, не буду и несчастен. С ней можно дружить. Она умница, хорошенькая и очень добрая. но оказалось, что с мужчинами ей хочется только дружить. Для всего остального Эмбер предпочитает женщин. Я онемела. «Да», — понимающе ухмыльнулся Макс. «А ты думала, почему ее мама контролирует так плотно? Дочку надо замуж выдавать, да подороже. А у девочки глупости всякие на уме. Вот если ей не разрешить, глядишь, отвыкнет». Я потрясенно качала головой. «Макс, но она так восхищалась Августом. И поверь, искренне восхищалась. Она и мне рассказывала. А он как раз тот типаж, с которым ей нравится дружить. 100% попадание. Но влюблена она не в него, а в тебя». Я, наконец, опомнилась. «Черт, Макс, зачем ты мне это сказал? Выдал девичью тайну». Она сама просила. Она робеет, потому что тут же мало в любви объясниться. И попросила меня как-нибудь деликатно выяснить, что ты думаешь, потому что она хотела бы большего от ваших отношений. И ей показалось, что ты совершенно разочаровалась в мужчинах. Но нельзя же допускать, чтобы ты разочаровалась в любви. «И ты согласился сказать все это мне?» Я уставилась на него с недоверием. «Конечно. Я же знал, что ты ответишь». Макс подал мне бокал. «Кстати, Эмбер, я предупредил. Я все-таки хорошо тебя знаю. В этом смысле ты плохой разведчик». Я фыркнула. «А вообще, я не боюсь тех, кто по тебе вздыхает. У меня только один реальный конкурент. Зато, блин, качественный». Я с подчеркнутым удивлением вскинула брови. «Маккинби», — пояснил Макс, — «единственный человек, которого я опасаюсь. Не боюсь, нет, но опасаюсь. Главное, никогда нельзя сказать наверняка, что у него на уме и какой номер он выкинет в следующую секунду. Непредсказуемый». «Макс, я в школе была влюблена в Карла II, Стюарта, если что, английского короля, правил в 17 веке. Ты не хочешь его записать в реальные конкуренты? Он давно помер». «Какие мелочи, право слово. Смерть любви не помеха». «Так вот, Макс, у тебя больше поводов для ревности к Карлу II, чем к Августу. Я только его ассистент. И то у меня через 8 дней истекает контракт». «И что?» — Макс обрадовался. «Какие планы на будущее?» «Никаких», — отчеканил я. «Потому что Август двое суток не отвечает на мои сообщения. Вообще». «Так ему не до почты», — убежденно сказал Макс. «Ты чего? У него же сейчас ни секунды свободно нет. Сама подумай». Я и подумала. «Я все отлично понимаю. Но если он за своими офигенно важными личными делами забудет продлить мой контракт, а если верить твоим словам про Джиллиан Фергюсон, то он забудет». Макс растерялся. «Джилл? А при чем здесь Джилл?» «При том, что Август съездил на свадьбу своей сестры, познакомился там с этой вашей серийной чаровницей. Я видела фото. Она от него не отходила. Не успел вернуться, тут же выпроводил меня на Эверест, а сам рванул обратно, на землю. Мне сказал, что по неотложному личному делу». Макс хмурился и моргал. «Дэл, ты новости смотрела?» «Нет». «Понятно». «Нет. Если он спутался с Джилл, то я ему не завидую. Но вообще-то он на земле по другому поводу. Собственно, поэтому я и пришел тебя поздравить». Ничего больше Макс рассказать не успел. Потому что в коридоре раздался истошный крик. В следующую секунду в номере погас свет, что-то взорвалось и вылетела дверь. Доли мгновений между криком и вторжением нам хватило. Я успела схватить пистолет, а Макс меня за шкирку. Когда дверь разлетелась в пластиковую труху, Макс перебросил меня через спинку кресла, а сам одним прыжком махнул через пол гостиной, оказавшись у стены. Стреляла я, ориентируясь по запаху, по орочьей вони. Их было минимум четверо. Огромные. Я таких крупных еще не видела. Тут я и пожалела, что оставила дома большой пистолет. Мой калибр — это как медведю дробина. Впрочем, учитывая оружейное законодательство Эвереста, мне пришлось бы вести большой пистолет нелегально. Макс ударил очередью, послышалось рычание, ответная пальба. Выстрелы мигом переместились в коридор, где тоже была кромешная тьма. Я с двух попаданий все-таки свалила одного орка. Повезло. И откатилась в угол. Толку-то? Орки в темноте видят превосходно. На меня напали сразу двое, взяли в коробочку. Можно быть сколь угодно лучше на своем курсе, но против орка у человека почти не было шансов. Особенно у женщины. Орки выше на метр и вдвое тяжелее среднего мужчины. А еще у них чертовски длинные руки. Если у орка оппозитные пальцы не удалены и не атрофировались, такое встречается примерно у каждого десятого, то он без проблем схватит тебя ногой, а потом перегрызет тебе горло. Патроны кончились. Я схватилась за шокер и нож. Максимальная мощность. Один из тех, кто зажал меня, выпал из реальности, зато второй легко вывернул мне руку с шокером. У меня оставалась еще одна рука с ножом. Жаль, коротким, но я полоснула его, все равно пополоснула поперек туловища, как можно ниже, стараясь распороть брюхо. Там много нервных окончаний, будет болевой шок. Проклятие, орк был в плотных штанах. Огромная лапа схватила меня сзади за шею, и я поняла, даже «Отче наш» прочитать не успею. Все кончено. Сверху хлынула кровь, потом я упала, и меня накрыло вонючей орчьей тушей. Тишина. «Жива?» — спросил Макс. Я прохрипела что-то в том смысле, что, по крайней мере, не мертва. Замигал и включился свет. Я лежала в луже крови, и она все еще хлестала. Макс вытащил меня из-под орка. Я обернулась, у того практически не было головы. «Лучший мой выстрел», — хладнокровно сказал Макс. «Спасибо», — ответил я. «Офигеть, как ты еще увидел, куда стрелять?» «Не видел», — согласился Макс. «У меня оставался один патрон, я просто взял ориентировочно на 2,5 метра от пола, чтобы точно не задеть тебя, а наводился по звуку». Я кивнула. «Кто кричал?» «Дед из номера напротив, любопытный старикан. Я когда шел к тебе, он выглянул, осмотрел меня с подозрением и снова заперся». «Он вчера ночью тоже кого-то шуганул». «Шуганул», — хмыкнул Макс. «Этих было 5, плюс с ними человек. Человек и один из орков с огнестрелом. Ушел только человек. 2 положила ты, 2 я. А дедок шустро так подстрелил вооруженного орка и ранил человека. Потом сказал, что ему худо, он пойдет к себе полежит до приезда полиции». «Ты уже сообщил?» «Нет еще». Я критически осмотрела поле боя. Все 5 орков явно горные. 2 черных, 3 бурых, отлично подходящих под описание Шона Ти. Все голые, даже тот, что был с пушкой. Дикари. Бррр. Ладно, нечего время терять. Я вызвала копов. Макс брезгливо оглядел себя, уставился на меня и расхохотался. «Мне идут ошметки орочьих мозгов в прическе?» — осведомилась я. «Еще как», — заверил Макс. Как ни странно, в ходе потасовки разбились наши бокалы и вазы с цветами, но уцелела бутылка. А что ей сделается? Открыл, налил, снова закрыл. И хоть кидай ее. Она же не стеклянная, не разобьется. Макс деловито пристроил цветы в другую посудину, принес чистые бокалы и налил до краев. Я с удовольствием выпила. Сейчас уже бояться нечего. Копы придут с минуты на минуту. Даже если Энстон пришлет убийцу, тот не сунется, слишком легко засветиться. «Надо бы проверить старикана», — сказал я. «А то кто его знает? Помрет еще с такого перепугу». «Не заметила я, чтобы он испугался», — возразил Макс. «Действовал очень четко. Не ходи. Сейчас полиция приедет, вот она пусть и проверяет, как его здоровье. Ты Йену позвонить не хочешь?» «Незачем. У нас, между прочим, параллельное расследование». «Я помню». «Так, на всякий случай. Он все-таки местных копов знает?» «Не хочу». «Ты их ждала?» Я промолчала. «Нет, ждала удара с другой стороны, надо же. Бывает и такое. Я же должна сказать спасибо Энстону. Если бы он не вздумал терроризировать меня именно сейчас, я бы и не почесалась. Впрочем, возможно, пошла бы на концерт. Хотя нет, не пошла бы. Я же не хотела видеть Макса. Значит, осталась бы. И легла спать. Короче, если бы не Энстон, вопросы продления контракта сейчас уже не волновали бы меня. Я коротко написала Августу, что нас проведала банда. Мы отбились, имеем самое малое 1 живого языка, того, которого я приложила шокером. Ответа опять не последовало. «Да ну тебя к черту», — подумала я и протянула Максу свой опустевший бокал. «Что-то копы долго едут», — отметил Макс. «С другой планеты летят, что ли?» «С соседнего острова», — поправила я. «Они тут вообще раздумчивые и несуетливые. Ну, понимаешь, ледник ползет с полюсов. Все мы умрем, торопиться некуда». Йену тогда на 1 единственный вопрос чуть не сутки отвечали. «Да», — только и сказал Макс. «Если бы это была моя полиция, но сонно, вышвырнул бы всех без выходного пособия». Мы успели допить бутылку и как раз решали, не заполировать ли нам шампанское вискарем, когда, наконец, приехали силы правопорядка. Приехали и первым делом арестовали нас с Максом. Всю ночь мы провели в местном управлении. Оно было в 5 раз меньше Танирского и по занимаемой площади, и по количеству сотрудников. Зато камер оказалось даже больше. Ну, понятно. Студенты. Они везде буйные. Полицейские ходили хмурые, недовольные, их ведь заставили работать. К Максу прицепились сразу же. У него ствол армейского образца, да еще и полный автомат. Во-первых, частным лицам такие не продают. Во-вторых, ввоз негражданского оружия на Эверест запрещен. Потребовали сдать пушку. Макс отдал с усмешкой. «Держите. Сами принесете, еще и извиняться будете». Полицейские обиделись. Макс объяснил, что он, строго говоря, не частное и не гражданское лицо. Как владелец планеты, он несет обязанность по ее защите, соответственно, имеет чин полковника внешней обороны. Стандартный чин для Звездного принца. Независимо от того, служил он в действующей армии или нет. Впрочем, практически все принцы хотя бы срочную, но прошли. И те, кто служил офицером, в обиходе представлялись заслуженным чином, пусть он хоть лейтенантский, а не статусным. Так или иначе, но Макс закупал оружие армейских образцов вполне легально и носил тоже. Полицейские почти что оскорбились. Люди по-разному реагируют на появление Звездного принца в орбите своей привычной деятельности. Кто-то с любопытством разглядывает, кто-то демонстрирует почтение, а кто-то пользуется случаем показать, как он ни в грош не ставит этих задавак. Мы, мол, сами с усами, и на нашей территории вам никаких поблажек не будет, не надейтесь. Вы привыкли, мол, на всех свысока глядеть, по головам ходить, а вот мы вас на землю-то грешную спустим, да заставим по ней гулять вашими ноженьками изнеженными, чтоб как все были. Макс посмеивался и не растерял куража, даже когда его сунули в камеру. Повод, как по мне, из пальца высосан, ну, подумаешь, защищался тем оружием, какое было. Он же не нападал, но вот тут полицейским показалось очень важно выяснить, почему он находился не в своем номере, да почему пришел в гости вооруженным до зубов. Объяснять, что Макс всегда такой, он снимает пистолет лишь в ганс-фри-зонах, бесполезно. А потом напротив него оказалась я. Совсем весело. Потому что один из орков был убит наповал. И убит из пока не установленного, но тоже явно армейского оружия. Полицейские решили, что убила я, а ствол выбросила в окошко. Деда, кстати, они не нашли. Похоже, старикан вызвал врачей и поехал лечить стресс в госпиталь. А полиция решила, что его и не было. Трагедия начала превращаться в фарс. Меня спрашивали, зачем ко мне шли эти орки? И зачем я открыла огонь по ним? Может, они поговорить хотели? Оказывается, их видела дежурная в холле. Их было шестеро, еще человек. Человек сказал, что идут к Делли Берг. Есть сведения, которые она просила раздобыть. Она преступление расследует. Вот. Дежурная не удивилась, поскольку недавно к Делли Берг уже приходил орк. Полицейских, конечно, до глубины души возмутило, что я расследую преступление на их территории, и моя лицензия вкупе с авторитетом Августа их только злила. Они, дескать, сами справляются, у них все хорошо, пока не приезжают всякие столичные штучки и не начинают тут без спросу свои делишки крутить. Спрашивать я никого не обязана, но они обиделись. Надо было зайти, поговорить, так все воспитанные люди делают. А они бы объяснили, как у них тут принято работать, и вообще я сама все подстроила. Орки вон безоружные были, ну, кроме одного. А остальные-то с голыми руками. А я их крошить стала ни за что. Дверь взорвали. А почем я знаю, что именно они? Да это я сама их спровоцировала на нападение. Да так. Вот не надо было приезжать и распускать тут перья. Пока вас не было, у нас все тихо было. Ах, вы танирскую банду ловите. Ну и ловите ее на Танире. А здесь Эверест. Есть такие люди, которые ненавидят оружие у гражданского населения. Они считают, что ствол у жертвы провоцирует бандита на убийство. Вот не было бы ствола, глядишь, преступник забрал бы, что ему надо, и ушел. А его потом поймали бы. Может быть. Зато все живы. Когда я училась в школе, то попала на диспут, посвященный частному оружию. И сказала, дело не в оружии, а в праве человека на самозащиту. Оружие лишь символ. Люди, ратующие за запрет гражданского вооружения, ратуют за то, чтобы отнять у людей их природное естественное право обороняться от агрессора. Почему-то меня с этого диспута выгнали. До сих пор не понимаю, почему. Наконец приехал Йен, бледный, сердитый и взъерошенный. Пошел к комиссару, вернулся явно не в себе. Спросил у нас с Максом про адвокатов. Объяснил, что здесь всегда был такой идиотизм, поэтому он год назад даже двух недель проработать не смог. Сбежал. Позвонил Крюгеру, чтобы тот повлиял на ситуацию своим авторитетом. Крюгер все испортил, потому что комиссар окончательно взбеленился. Начала собираться местная любительская пресса, преимущественно студенческая. Я, понятно, никого не видела, но охрана у камер охотно делилась подробностями. В нужном ключе, типа «Все из-за вас». Макс в своей камере ухмылялся и подравнивал ногти пилочкой. Полицейские недобро на нее косились, явно подумывая, не отобрать ли, а то вдруг кого зарежет. Явились сразу две звезды — местная и залетная, то бишь Нина Осси и верховная жрица Лючия. Лючия пошла на концерт, познакомилась с певицей, выяснила, что они обе знакомы со мной, поэтому они решили взять шампанского и пойти ко мне. Пришли, а там все оцеплено. Бегают криминалисты и выносят орочьи трупы. Они отправились в полицию. Их выставили, но снаружи уже была толпа любопытных студентов, и звезд пришлось пустить обратно во избежание. А то через час тут весь Эверест будет. Когда еще представится возможность поболтать с Ниной Оси? Да по такому авантюрному поводу, как расстрел орков ее подругой. Орков тут, кстати, не любили сильно и конкретно, поэтому я мигом сделалась героиней года. В 4 часа ночи явилось локальное оружие массового поражения в лице лорда Джеймса Рассела. Его сопровождала хорошенькая блондинка в хаке, в которой я с трудом узнала Эмбер Мелроуз. Что уж там Рассел сказал комиссару, не ведаю. Но из камер нас с Максом немедленно выпустили, привели в кабинет и даже принесли кофе. Через час Максу с извинениями отдали пистолет. Правда, сначала ему достали боеприпасы, свои-то он израсходовал, и попросили сделать пару выстрелов в пулеулавливатель для экспертизы. Максу нетрудно. Сделал. Потом с него взяли честное слово, что он не будет ходить по планете с этим монструозным агрегатом. Пусть хранит, так и быть, но чтобы без ношения и применения. Макс согласился и на это. Картина вырисовывалась следующая. Некий человек, низкого роста, но очень широкий в плечах, дважды пытался пройти в мой номер. Сначала он пришел с двумя орками, поднялся, но из номера напротив вылез скандальный старик, расшумелся. Услыхав звуки ссоры, вышел Йен. Он-то и запомнил и гостей, и старика. Всех незаметно зафиксировал на чип. Гости удалились. На следующий вечер тот же самый человек пришел уже с пятерыми орками. Ни одна рамка, ни одна камера их не записала. Показания собирали со свидетелей. Полиции Эвереста это не нравилось, но куда же деваться? Нам тоже не нравилось. Из пятерых орков двое были убиты. Вооруженный и тот, которому Макс снес голову. Один довольно быстро очухался от разряда шокера и сбежал. Его с дуру отвезли в больницу. Двое оставшихся имели ранения разной степени тяжести. Из них один очнулся, но убежать не смог, поскольку Макс перебил ему позвоночник. Тот, которого свалила я, лежал на операционном столе. Пулька-то у меня маленькая, но залетела в голову и заблудилась там внутри. Все пятеро были голые, без шунтов, с неудаленными оппозиционными пальцами, не владеющие федеральным языком. Для допроса вызвали рабочего с ближайшей газовой скважины, чтобы переводил. Тот должен был приехать к середине дня, когда у него закончится смена. Старик из номера напротив как в воду канул. Полицейские осмотрели номер и не нашли там не то что человека, а даже следов его проживания. Гостиничная электроника тоже уверяла, что в номер никто не заходил уже пару недель. Только с поручня балкона вниз уходил трос почти до самой земли. И один из таксистов на парковке видел, как с черного хода выбрался окровавленный человек, сел в машину и улетел. Тут же из-за здания выбежал старичок, очень быстро добежал до спортивного вертолета на стоянке и тоже улетел вслед за окровавленным. Я отправила фотографии, сделанные Йеном, орку Шону Ти. Орк опознал в человеке Гранта. Его ранил старик из номера напротив. Грант ушел, но порядком наследил, запятнав кровью весь пол и лестницу. Генная экспертиза показала, что мне нанес визит Грант Закери Трум. Очень хорошо. Это имя я уже знала. Именно этот человек участвовал в убийствах Василия Князева и Адама, Бернарда Бейкера. Он же, как минимум, относил труп эльфа Джона Смита, если не помогал убивать. Подручный Марио Лоретти, убитого на Эвересте Даймоном. Значит, по словам Шона Ти, Грант натаскивает диких орков на какую-то военную авантюру. Йен сказал, что по результатам экспертизы, которую провели после обстрела на Танире, помощником эльфийского снайпера был тот же самый Грант Закери Трум, помощником и убийцей. Кажется, Йену, наконец, удалось убедить комиссара сотрудничать. Грант после ранения постарается выбраться с планеты. Здесь население маленькое, все на виду, и уж, конечно, каждый раненый в госпитале вызовет подозрение. Поэтому надо выставить кордоны в порту, чтобы помешать бегству. Йен объяснил сложности, которые могут возникнуть. У Гранта наверняка чип на другое имя, и что надо контролировать не только пассажирский, но и грузовой поток. Только после этого нас отпустили.